Глава 37. Твен. По-прежнему напуганный ухудшающимся здоровьем Кинты, Твен бегом спустился по чердачной лестнице и вылетел в коридор. Две служанки, с которыми Твен говорил чуть раньше, взвизгнули от удивления, когда он пронесся мимо них. Перепрыгивая через две ступеньки за раз, Твен спустился на главный этаж дома. «Где Сорчия?» Гости из Соф уже начали собираться. Твен заметил миссис Дэвенпорт, стоящую перед запертым стеклянным шкафчиком, в который лежал ее, точнее, его, носовой платок из звездного света. Твен должен был достать его сейчас же, чтобы передать Марселю и найти Кинту. Времени у нее осталось в обрез. Но как ему вскрыть стеклянный шкафчик, особенно если рядом околачиваются все эти дамы из Соф? Нужно инсценировать ЧП. Как говорила Кинта, напусти на себя деловитый вид, и никто не обратит на тебя внимания. Да, такое он устроить мог. Он притворится, что двигает мебель, врежется в стеклянный шкафчик, разобьет его и схватит носовой платок. Твен скользнул в ближайшую комнату, библиотеку. Огляделся в поисках стула, тяжелого металлического бюста или еще чего-нибудь подходящего, и замер, увидев две знакомые фигуры, стоящие у полного книг шкафа спиной к нему. Гюстав и Анри. Твен выругался сквозь зубы. «Что вы тут делаете?» — спросил Твен. «Почему он снова и снова сталкивается с этими клятыми учеными?» Гюстав обернулся. Цилиндр едва не упал у него с головы. Анри тоже обернулся. На миг дружки уставились на Твена. Последний месяц явно пошел им на пользу. Оба ученых были в новых костюмах. Щеки у них округлились, волосы блестели. У Гюстава из кармана жилета свисали серебряные часы на цепочке. «Твен, ты еще жив?» Изумленно спросил Анри. Гюстав шагнул к нему с угрожающим видом. «Что ты тут делаешь? Даже не думай вклиниться между нами и Соф». «О чем это ты?» — спросил Твен. «Последний месяц на встречах Соф мы читали им лекции», — пояснил Анри. «Никогда не подумал бы, что старые курицы будут так щедро платить за крохи знаний. Это куда больше карманных денег, которые дает мне отец». Анри подмигнул и вытащил синюю книгу о кружевоплетении, которую они с Гюставом отняли у Твена в гавани. «На балу ученых твоя звездная кружевница представила меня миссис Дэвенпорт. Обязательно поблагодари Кинту от моего имени. Хотя, пожалуй, я сам ее поблагодарю. Кинта наверняка устала от тебя и готова к отношениям с парнем, который идет в гору». Твен накинулся на Анри, не успев подумать. «Не смей говорить о ней!» Он швырнул Анри на книжную полку. Тот злобно на него уставился. «Ой, дружище, тебе лучше не знать, какие фантазии у меня были о твоей подружке». Перед мысленным взором Твена встал образ худой, сгорбленной, измученной Кинты. Его любимая девушка страдала, а Анри хватало нахальства говорить о ней гадости. Это было слишком. Твен ударил Анри под дых, заставив сложиться пополам. Тот схватился за живот, выронив книгу о кружевоплетении. Сильные руки схватили Твена за куртку и оттащили от Анри. «Довольно», — сказал Гюстав. «Скажи спасибо, что мы не волочим тебя на улицу, чтобы убить по-настоящему». Твен вырвался из тисков Гюстава. Времени драться не было. Следовало выкрасть кружевной платок, чтобы спасти Кинту. Не успел он выйти из библиотеки, Анри заметил зеленую книгу, торчащую из пиджачного кармана Твена. «Что это?» — спросил Анри и, рванув к Твену, схватил книгу. Гюстав пригляделся к ней, поправляя очки. «Пособие по крайне опасной магии?» — спросил он, прочитав название. «Твен, где ты ее украл?» На долю секунды Твену захотелось предупредить этих двоих, что пособие лучше не трогать, но потом его губы скривила мрачная улыбка. Вспомнились слова Сорчии о том, что эта книга — ловушка в самом буквальном смысле. «Я не крал ее», — ответил Твен Гюставу. «Но эта книга полна волшебных секретов. Самое то для ученых вроде вас. Я даже не открывал ее, потому что к таким секретам вряд ли готов». С таким же успехом Твен мог предложить двум малышам бочку леденцов. Гюстав отстегнул серебряную застежку, и они с Анри заглянули в книгу, жадные до секретов магии. Едва они так сделали, полыхнул зеленый свет, раздалось громкое «шшш». Книжные страницы вытянули двух ученых из нашего мира и поместили меж передней и задней обложками. Гюстав и Анри исчезли в мгновение ока, а пособие по крайне опасной магии с глухим стуком упало на пол. Твен поднял его, закрыл застежку и поставил книгу на пыльную верхнюю полку библиотеки миссис Дэвенпорт. Он сомневался, что в обозримое время кто-то ее откроет. Спрятав книгу Кинты о кружевоплетении в карман, он взял маленькую бронзовую статуэтку в виде коня и выскользнул из библиотеки. Далеко уйти не удалось. У стеклянного шкафчика с носовым платком внутри дежурила миссис Дэвенпорт, поглядывавшая на часы. «Эй, парень из лавки!» — позвала она, узнав Твена. «Ты не видел двух ученых? Мы договаривались, что они прочтут небольшую лекцию о магии, а их до сих пор нет». Твен ухмыльнулся, представив, как Анри и Гюстав странствуют по зауряднейшему миру книги, в которой застряли. Миссис Дэвенпорт раздраженно фыркнула и заглянула в гостиную, где собирались дамы из сов, переговариваясь между собой. «Это просто-напросто грубо», — бушевала миссис Дэвенпорт. «Что мне теперь делать? Я обещала дамам из сов лекцию о магии звездного света». Твен обвел взглядом стеклянный шкафчик с носовым платком. Цель была так близка. Оставалось лишь изобразить, что поскользнулся, разбить бронзовой статуэткой стекло, схватить носовой платок и сбежать из дома. Главное — избавиться от миссис Дэвенпорт. «Я могу сказать несколько слов о магии», — предложил Твен. «Если пойдете к гостям, я к вам присоединюсь». Ну, или он удерет с носовым платком, прежде чем хозяйка сообразит, что стряслось. «Ты?» Миссис Дэвенпорт обожгла его злым взглядом. «Пару звездных нитей ты, может, и нашел, но ты не ученый. У слов есть зубы». Они и вонзились в самые тайные комплексы Твена. Неприязнь к миссис Дэвенпорт, обида на то, что она бросила их с Зандом, вырвались на поверхность. «Я знаю, что я не ученый», — подтвердил он, стараясь говорить максимально вежливо. На этом он собирался закончить, но ему не удалось сдержать слова, которые вырвались следом. «Зато учеными были мои родители. Андрей и Шарлотта Вернье. Может, вы их помните? Ваш муж покровительствовал им почти 20 лет. Они погибли на его корабле». Голос Твена звенел от злости и горечи. Судя по блеску в глазах миссис Дэвенпорт, имена она узнала. «А, ну, конечно же, я помню Андрея и Шарлотту. Каждый наш званый ужин они заряжали невероятной энергией. Столько вопросов и теорий, всегда столько эмоций, особенно по отношению друг к другу. Не помню пары, ругавшиеся на людях, больше, чем они». Твен промолчал, не зная, как лучше ответить. Его родители впрямь отжигали на вечеринках и были готовы перегрызть друг другу горло по любому поводу, начиная с того, как лучше растить сыновей. Соглашались они лишь в том, что Твен их страшно разочаровал. Об этом ему вспоминать не нравилось, особенно в присутствии миссис Дэвенпорт. Не замечая боли, которую причинили ее слова, миссис Дэвенпорт гнула свое. а на лице ее теперь читалось изумление. «Ну, почему ты не пришел ко мне после их гибели? Я не отказалась бы от обязательств, которые взял на себя мой муж». Твен открыл рот, потом закрыл. «Мы с моим братом Зандом постучали к вам в дверь, но нас не впустили ваши слуги». Миссис Дэвенпорт помрачнела. «Ой, нет, дитя мое, мне очень жаль. Я таких распоряжений не давала и два последних года думала о том, что с вами случилось. А где твой брат? Он стал ученым? Помню, с какой гордостью о нем говорили ваши родители». Занд погиб. Твен крепче сжал бронзового коня. «Такое мне слышать еще тяжелее». Миссис Дэвенпорт прижала ладонь к сердцу. «По завещанию мужа я отложила деньги для вас обоих». «Ваши деньги мне не нужны», — заявил Твен, меняя тактику. «Может, ему и не придется красть платок. Может, миссис Дэвенпорт отдаст его ему, снедаемое чувством вины за то, что не выполнила обязательства своего мужа». «Мне нужно это». Твен показал на носовой платок в стеклянном шкафчике. В тот момент в комнату вошли несколько дам из сов, с любопытством поглядывая на Твена и миссис Дэвенпорт. Хозяйка дома замялась, судя по выражению лица, раздираемая внутренним конфликтом. Понизив голос, она наклонилась к Твену. «Полно тебе. Клочок кружева тебе точно не нужен. Могу дать тебе любую другую вещь. Или оплатить тебе образование. Но тот платок из звездного света — жемчужина моей коллекции». Твен на шаг отошел от миссис Дэвенпорт и громко, с мольбой и отчаянием, проговорил. «Этот платок. Мой единственный способ найти Кинту. Мне он нужен. Пожалуйста. Если отдадите его мне, сможете искупить вину за прошлое, подарив Кинте будущее». Твен ударил кулаком по деревянной подставке стеклянного шкафчика, заставив его зашататься. «В чем дело?» К ним торопливо подошла одна из представительниц сов, женщина средних лет с темно-коричневой кожей. «Президент Сов», — гласила карточка, приколотая к ее платью. Миссис Дэвенпорт начала было что-то отвечать, но Твен ее опередил. «Извините, мадам президент, но мою подругу Кинту, кружевницу Косарины, похитили. Ее удерживают против воли и мучают. Чтобы найти Кинту, мне нужен платок из звездного света, принадлежащий миссис Дэвенпорт». Твен вкратце сообщил дамам из сов о том, как Кинта пропала, как он искал ее, как отдал миссис Дэвенпорт платок из звездного света в обмен на крохи информации. Он умолчал о своих былых отношениях с миссис Дэвенпорт, о картоделе Марселе и о лавке Вермилион, но рассказал о видении, которое было у него на чердаке, и о том, какой сломленной была в нем Кинта. «О, нет!» — воскликнула дама постарше, миниатюрная, белая, с кошкой в сумочке. Дама вытерла слезу со щеки. «Бедный мальчик! Анна-Лиза наверняка пожертвует платком. Да, Анна-Лиза?» Миссис Дэвенпорт вскинула брови. «Я точно не намерена!» «Анна-Лиза, это же во имя любви!» — перебила президент сов. «Тебе наверняка хочется помочь этим двум волшебникам снова найти друг друга. А еще пусть она перестанет козырять платком перед остальными», — бестактно пробормотала третья дама из сов. Досада на лице миссис Дэвенпорт сменилась решимостью, пока она смотрела то на Твена, то на дам из сов. Твен поднял бровь, словно подначивая ее воспротивиться уговорам товарок. После долгого молчания миссис Дэвенпорт расплылась в приторной улыбке. «Разумеется, я отдам парню платок». В ее голосе слышались язвительность и раздражение. «Кто я такая, чтобы противиться желанию дам и сов?» Миссис Дэвенпорт вынула ключ из кармана и отперла стеклянный шкафчик. Едва она вытащила носовой платок, другие дамы удовлетворенно загудели и двинулись прочь из комнаты. Президент сов похлопала Твена по плечу. «Удачи!» — шепнула она и подмигнула ему. Едва дамы ушли, миссис Дэвенпорт повернулась к Твену и спрятала платок в карман. «Что вы делаете? Вы сказали своим подругам, что отдадите платок мне!» Миссис Дэвенпорт изогнула бровь. «Просто так я отдать тебе его не могу. Мне нужно что-то взамен». «Но мне нечего вам дать. У тебя есть твоя история. Расскажи, как ты обнаружил магическую силу и как Кинта плела кружево». «Мне нужно идти сейчас же». «А мне нужно, чтобы кто-то развлек моих гостей. Раз те ученые не появились, мне нужно, чтобы кто-то прочитал лекцию». Твену хотелось выхватить носовой платок и сбежать. Но в таком случае его могли поймать и упечь в тюрьму. Как тогда он поможет Кинте? Хотелось заорать на миссис Дэвенпорт, унизить ее перед гостями. Но это не вернет Кинту. Раз ему предлагали сделку, он ее заключит. «Хорошо. Договорились. Но вам лучше сдержать слово. Зависит от того, насколько хороша твоя история», — хитро отозвалась миссис Дэвенпорт. «Нам сюда». Твен вошел в гостиную вслед за миссис Дэвенпорт, огляделся в поисках Сорчии, но старухи нигде не было. Вместо нее в гостиной оказалась пара дюжин дам из сов. Они сидели в вычурных креслах и пили чай. Твен нервно сглотнул. Что нового он может рассказать этим дамам о магии? Он закрыл глаза, вспоминая, как все случилось. Первый день на скалах, случайную встречу с Кинтой у лавки Вермилион, их первую совместную ночевку, все те долгие прекрасные дни в ауре пигменте. В конечном счете, что у него было, кроме той истории? Возможно, в ней и заключена сама магическая магия. «Магия — штука странная», — начал Твен, обратившись к присутствующим. «Одни ищут ее всю жизнь, другие находят без малейших усилий. Но главное не то, как вы ее находите. Главное то, как вы ею распоряжаетесь». Далее он рассказал дамам из сов о парне, который висел на скале над морем, вспоминая призрак своего брата, о девушке, которая носила на шее пузырек с лунной тенью, о том, как они сплели платье, которое все изменило, о неустанных попытках парня найти девушку, сейчас медленно умиравшую от магии, которую разбудила. Когда история закончилась, у всех в гостиной по щекам катились слезы. К Твену подошла всхлипывающая миссис Дэвенпорт. «Это было прекрасно», — похвалила она, утирая слезу. «Прошу прощения за все. Я полностью пересмотрела свои взгляды. К сожалению, в погоне за магией я сбилась с пути истинного. Возьми звездный платок, найди Кинту. И обещай, если найдешь, однажды вы оба придете ко мне на чай. Хотелось бы услышать окончание этой истории и загладить вину перед тобой и твоим братом». Твен пообещал, сложил кружевной платок и спрятал в карман. Миссис Дэвенпорт грубо потрепала его по плечу и отвернулась поговорить с другой дамой из сов. Твен заметил Сорчию в саду и поспешил прочь из дома. «Ой, привет!» — сказала она Твену, когда тот подбежал к ней по гравиевой дорожке и остановился рядом. «Вижу, ты вернул себе платок». «Да, хотя пришлось убеждать миссис Дэвенпорт». Твен вытащил из кармана карточку Марселя. «Не знаете, как связаться с этим человеком?» «Ты познакомился с Марселем!» Сорчия восторженно захлопала в ладоши. «Очень рада это слышать. Он наведывается к нам куда реже, чем раньше, а я давненько не спускалась на нижние этажи лавки, поэтому мы никак не встретимся». «Но вы поможете мне с ним связаться?» Марсель сказал, что если я раздобуду звездное кружево, которое сплела Кинта, мы сумеем ее найти. «Так поэтому ты собирался выкрасть свой платок?» «Именно. Но не успел. Миссис Дэвенпорт отдала мне его сама». Сорчи улыбнулась. «Очень рада за нее. Видишь, магия способна менять людей к лучшему. Ну, пойдем домой, чтобы связаться с Марселем и найти Кинту». Едва они вернулись в лавку, Сорчия заперла дверь, оставив на вывеске табличку «Закрыто». «Задерни шторы и следуй за мной», — велела старуха. Твен послушался и быстро зашагал за Сорчией по коридору, который впервые исследовал вместе с Кинтой, казалось, много лет назад. Неужели с бала ученых прошло всего несколько недель? Твену в такое не верилось. Пока они шли, Сорчия рассказывала ему то, что знала о Марселе. «Встретились мы очень давно. Я была чуть старше вас с Кинтой». «Быть такого не может», — проговорил Твен. «Марсель выглядит примерно на мой возраст, а вы...» «Старая?» — Сорчия изогнула бровь. «Древняя? Сморщенная? Дряхлая?» «Ничего подобного», — торопливо ответил Твен. «Но на вид вы чуть старше 70». Сорчия от души расхохоталась. «Что бы ты знал, мне 83. И да, Марселя я встретила 60 с лишним лет назад. Молодость ему хранит магия. Ну, или делая карты из пространства и из времени, он движется сквозь них иначе, чем мы». Твен думал об этом, пока они спускались по лестнице к двери, за которой лежали драконовые кости. «Ключ от этой двери у тебя с собой?» «И визитка Марселя?» — спросила Сорчия. Твен снял ключ, висевший у него на шее, вытащил из кармана визитку и отдал Сорчии. «Пожалуйста, пусть там будет порт», — шепнула она, поворачивая ключ в замке. Дверь распахнулась, и Твен ахнул. Вместо темной пещеры с драконовыми костями, золотыми и серебряными нитями, там ждала изумрудная лодка на темной воде широкой реки. Золотые огни озаряли каменный променад. Сорчия приблизилась к лодке и, недолго думая, поднялась по трапу. Твен поспешил следом, изумляясь форме лодки. Она была как тело дракона. Голова чудовища стала носом, обращенным к темной реке. Длинные ребра — бортами. Паруса напоминали крылья, поднятые во тьме. «Лодка построена из драконовых костей?» — тихо спросил Твен. Старуха провела ладонью по поручню лодки. «Так и есть». Этот дракон жил во времена, когда никто еще не знал, что такое время. При необходимости или когда пожелает, он превращается из костей в пещере в лодку. Иногда я могу просить его отвезти меня, куда хочу. В этом объяснении вопросов было больше, чем ответов. Но прежде чем Твен успел их задать, Сорчия прижала визитку Марселя к драконову черепу. «Отвези нас к Марселю», — попросила она. «Пожалуйста». Лодка качнулась вперед, а Твен упал навзничь, приземлившись на гору диванных подушек, которой минуты раньше там не было. «Держись!» — крикнула Сорчия с носа лодки. Пучок у нее распустился, волосы рассыпались по плечам. На лице появилась широкая ликующая улыбка. Старуха крепко сжала поручень и засмеялась звонким золотистым смехом, напомнившим Твену смех его матери или его собственный. Лодка из драконовых костей плыла по подземной реке на невероятной скорости. Выпрямиться в полный рост Твен не смог, поэтому лишь стиснул ближайшую к нему часть лодки, она явно напоминала коготь, и держался за нее, словно от этого зависела его жизнь, потому что так оно и было. По прошествии нескольких, как казалось, дней, а на самом деле пары минут, лодка в форме дракона резко остановилась. Волны подземной реки бились о борта, Они пришвартовались к причалу города, который Твен никогда прежде не видел. «Мы на месте», — проговорила Сорчия, одобрительно кивнув. «На каком месте?» Твен встал и огляделся по сторонам. Время было вечернее, а они с Сорчией почему-то оказались не под землей. На воде танцевали огни большого приморского города. Полная луна красила все в серебряный. Строения с округлыми куполами возвышались над квадратными домами. Улицы были полны людей, которые ели в открытых ресторанах, покупали и продавали товары, прогуливались по широкому променаду. Теплый ветерок взъерошил Твену волосы, принеся с собой запах жареного мяса и специй. С ветерком прилетела сложная музыка с поразительной мелодией. «На том, которое нам нужно. Следуй за мной». По разложенному трапу Сорчия вышла на причал, держа перед собой визитку Марселя. Едва по мосткам прошагал Твен, Сорчия вытянула руку и прошептала какие-то слова. Лодка в форме дракона засияла золотым, потом исчезла. «Куда она делась?» Сорчия пожала плечами. «Туда, где ждет, пока лавка странствует. Вот, можешь ее подержать». Старуха положила Твену на ладонь что-то маленькое, темно-красную коробочку размером не больше кубика сахара. «Вы утверждаете, что это вся лавка Вермилион?» «Я ничего не утверждаю», — ответила Сорчия, подмигнув Твену. «Я лишь прошу тебя это подержать. Где сейчас лавка, я не знаю. Может, в этой коробочке, может, под поверхностью земли, чуть ниже видимого нам уровня. Знаю я то, что она вернется, когда потребуется нам». Твен спрятал коробочку в карман. «Не так», — мягко проговорила Сорчия. «Хочешь, чтобы она выпала и осталась на улице?» При мысли о том, что лавка Вермилион исчезнет с лица земли, потому что он выронит ее на улице, Твену стало физически больно. «Как мне ее сберечь?» Сорчия сняла с шеи кружевную сумку на цепочке. Кружево сверкало серебром. «Звездный свет?» «Он самый. Чтобы карта обратного пути в лавку всегда была у тебя при себе, если понадобится. Если потеряешь меня, спроси про нее у Марселя». Сорчия положила кубик в сумку и протянула ее Твену. «Еще моя сумка не упадет и не развалится при носке». Твен надел цепочку на шею. Нить звездного света была теплой и успокаивающе тяжелой. «Знаете, куда нам идти?» — спросил Твен. Вокруг них бурлила жизнь незнакомого города, хотя никто, похоже, не заметил, как только что исчезла их лодка. А Марсель мог быть где угодно. Сорчия пожала плечами и зашагала по улице. «Посмотрим, куда принесут нас ноги». Твен несколько минут шел следом, потом остановился. У него появилось предчувствие, предчувствие открытий, которому он научился доверять. «Нужно идти по этой улице», — заявил он, показывая на темный проулок в стороне от главной площади. «Откуда ты знаешь?» «У меня предчувствие, как в день, когда я нашел первую нить звездного света». Сорчия окинула его долгим внимательным взглядом. «Да, может, это уже началось», — пробормотала она. «Что уже началось?» «Потом объясню. Сперва давай пойдем твоей дорогой и посмотрим, что удастся найти». Они зашагали по проулку, поскальзываясь на булыжниках, покрытых грязью и нечистотами. Ни лавок, ни каких-то следов Марселя не просматривалось ни вдоль проулка, ни в его конце. «Нужно идти дальше», — настаивал Твен. Они углубились в лабиринт узких улочек, тянувшихся вдоль дубильных чанов и птичьего рынка. Сорчия махнула рукой, слишком запыхавшись, чтобы спорить, но за Твеном последовала. Твен не мог объяснить, откуда знает, в какую сторону двигаться. Он просто чувствовал, что они почти на месте. Они прошли чуть дальше, теперь пробираясь по менее людной части города. «Сюда!» Он показал на фасад магазина с красным навесом над окнами. Там золотым курсивом было написано «Магазин Марселя Картодела». От скромности Марсель страдал только когда ему очень хотелось, хохотнула Сорчия. «Интересно, что о нем думают соседи». Она показала на шляпный салон и модный бутик по разные стороны от магазина Марселя. Не дождавшись реакции Твена, Сорчия открыла дверь.